Лина Мак, борзый, раскрою твой секрет. 18+. Содержит нецензурную брань. Текст читает Катерина Барановская. «Ты что здесь делаешь?» – спрашиваю я зло. «Приехал на родину, ну и заодно в гости к старым друзьям». Вскидывает он бровь, осматривая меня с ног до головы. «Рыжий тебе было лучше». «Проваливай отсюда», – отвечаю холодно. «Не порти день рождения моего сына». «Так я, собственно, на него и приехал». Борзый скалится и осматривается вокруг. «Где именинник? Интересно, кто тот счастливчик, который стал его отцом?» А у меня в груди что-то разрывается и начинает снова кровоточить. Так и хочется сказать, кто его отец. Вот только пошел он. Не заслужил этого звания. И никогда не узнает о моем секрете. Лина Мак, борзый, раскрою твой секрет. Дорогие читатели, добро пожаловать в историю из цикла «Хочу я мужика». Эта книга расскажет вам историю Лики Макаровой и Борзова Александра. Все книги можно читать по порядку, а можно отдельно, но интереснее, когда все понятно. С любовью, Лина. Глава первая. Лика, Лика, ну куда ты так спешишь? Чувствую, как на талию ложится рука Артема, и кривлюсь. На день рождения сына. Скидываю его лапы и поправляю китель. А тебе бы пора привыкнуть, что лапки свои лучше держать при себе. Хотя у тебя и так лапки. Анжелка, ты слишком дерзкая. Хмыкает Артем, склоняя голову чуть на бок. Да, чтобы быть одного роста с большинством в прокуратуре, нужно носить высокие каблуки. Ноги вечером болят ужасно, но я не могу упасть в грязь лицом. Дедушке слово давала, что сделаю всех этих зазнавшихся уродов. А ты слишком туповат для помощника прокурора. И для тебя я, Анжелика Алексеевна. Вскидываю бровь и разворачиваюсь, чтобы уйти. «Я тебя когда-нибудь трахну, Макарова», — рычит в спину мне Артем. «Не дорос еще до Макаровой», — бросаю ему через плечо и скрылась за поворотом. «Фу, ненавижу этих козлов, которые считают себя слишком высокими птицами. Но даже ниже меня по знаниям и умениям. Хочется скрипеть зубами, но не выходит. Нужно держать марку. Вот сяду в машину, и там уже оторвусь. Не забыть бы еще позвонить Але. Освободилась она уже или нет? Да, у меня есть сестра, и не просто сестра, а близняшка. Вот только она выбрала себе роль юриста, и у нее неплохо получается. Жаль только, что наш возраст еще не позволяет нам перейти на ступень выше. Но мы справимся. Всегда справлялись. Мы же Макаровы, внучки генерала Макарова, его наследие. Эх, дедуля, я надеюсь, что ты нами гордишься. Выхожу на стоянку и, быстренько нырнув в прохладу салона моей машинки, скидываю китель. Достаю мобильный и проверяю звонки. Сын звонил. «Мама, ну ты где?» Перезваниваю ему первому, как всегда. И сразу слышу его возмущенное. «Скоро буду, мой рыжик», — улыбаюсь ему. «Ты там что, скучаешь?» «Нет», — уверенно заявляет он. «Мы с Макаром уже построили базу и даже перетащили все оборудование». «Но дед отказывается с нами играть». «А больше никого нет?» Спрашиваю я хитро. «Я прекрасно знаю, почему дядя Дан, он же муж моей мамули и по совместительству дедушка, не хочет играть. Он и так герой, который вчера забрал двоих внуков, моего Илюшу и Макара Али, моей сестренки, к себе. Вот только проблема в том, что наши парни могут любого вымотать за полчаса». «Дядя Дэн приехал». «Но он с кем-то разговаривает по мобильному», — вздыхает Илья. «А знаешь, мамуль, мы уже нашли компанию». Голос сына резко меняется, а у меня озноб пробегает по спине. «Илья, я тебя умоляю», — начинаю строго. «Если у тебя сегодня день рождения, это не означает, что тебе завтра не влетит». «Мамочка, ну я же стал намного старше», — уверенно заявляет сын. «Ну можно мне немного пошалить?» И тут же подключается его хитрый тон. «Илья...» Вздыхаю я и прикрываю глаза. «Спасибо, мамуля, я тебя люблю!» Взвизгивает мой мальчик и отключается. Смотрю на потухший экран и пытаюсь припомнить, как у меня вышло со всем справиться. Все оказалось намного проще, чем ожидалось. Даже если один урод оказался предателем, это не означает, что все одинаковые. Еще бы это объяснить своим мозгам, как любит говорить мама. «Только хочу набрать сестренки, как ее довольное лицо высвечивается на экране телефона. «Ты освободилась?» Спрашиваем с ней в один голос и тихо смеемся. Ничего не меняется. Близнецы — это на всю жизнь. «Да», и снова одновременно. «Ой, молчи!» — первая вставляет Аля. «Я уже выезжаю, встретимся у родителей». «Давай, и я тоже стартую», — улыбаюсь в ответ. «Только я заеду еще домой, подарок остался в шкафу». «Ой, нет, тогда я сразу за город, потому что Денис меня съест», — хихикает Аля, и я подхватываю. «Знаю я, как он тебя съест. Не нагнетай. Твой Стальнов иногда мне напоминает идиота, когда ревнует тебя к работе». Хмыкаю я. «Идиота?» — поддакивает Аля. «Но моего». «Ладно, поезжай, я догоню», — отвечаю сестренке и, попрощавшись, отключаюсь. Я действительно рада за свою сестру. Она заслужила свое счастье. Денис, конечно, тоже тот еще говнюк, но родной. И, как ни странно, он для Илюши стал даже больше, чем дядя. Как говорит иногда мама, Денис у нас папа на двоих. Хотя Илья и записан в свидетельстве о рождении как Александрович. Пока заезжаю домой и забираю подарок, пытаюсь придумать, куда же нам съездить с сыном в отпуск. Через 2 недели уже школа, а я обещала ему, что мы отдохнем. Мой мальчик пойдет в 1 класс. И я очень хочу, чтобы он был полон сил. Подъезжаю к дому родителей, когда на стоянке уже почти не осталось места. Скрипнув зубами, паркуюсь и, прихватив подарок сыну, иду во двор. Мне навстречу выскакивает Аля, напряженная, дерганная и даже злая. «Я ничего не знала», — быстро говорит она, заглядывая мне в глаза. «Вот честное слово». «Ты о чем?» — не понимаю я. «Привет, Лика. Давно не виделись». Раздается сбоку, а я содрогаюсь.